Да потому что во всех этих словах звук «х» стоит в разных звукосочетаниях. А вы попробуйте произнести его один и почувствовать, какие образы возникнут в душе. Оксана закрыла глаза и зашуршала. Ей представилось поле, осеннее поле, с которого убран урожай. Ветер носил пыль по этому полю. Чувство законченности и засыпания. Открыв глаза, Оксана поведала о своем видении Василию Сергеевичу. Он удовлетворенно покачал головой. «Согласен с вами. Итак, к чему мы пришли?» Оксана вопросительно посмотрела на собеседника и неуверенно произнесла: «Окончание движения? Окончание развития и скорости? Окончание постоянной радости?» Получается, что так. Василий Сергеевич пожал плечами. «Значит, наши предки боялись одного – засыпания, окончания своего движения и развития. То есть они боялись смерти?» «О, нет!» – Василий Сергеевич засмеялся. «При их вере в то, что они воплотятся в своих потомков, бояться смерти было бессмысленно. Но, возможно, они боялись, что их род прекратится, или, что еще хуже, потомки прекратят свое развитие и забудут веру и традиции предков». «Что мы и сделали», — с досадой произнесла Оксана. Василий Сергеевич грустно пожал плечами. «У вас, Оксана, еще есть шанс все исправить». «А у вас?» — возмущенно воскликнула Оксана. «А я, к сожалению, слишком увяз в существующем состоянии. Боюсь, что я могу только мечтать о том, чтобы у вас все получилось, и молиться за вас». Оксана покачала головой и сказала: «Но вы так и не ответили на мой вопрос». «Какой?» «Кому было надо ослабить Русь?» «Оксаночка, но это же очевидно. Тому, кто не хотел развиваться, тому, кто хотел остановиться в своем движении, и чтобы не отстать от других, остановить и всех остальных». «И кто же это?» «Да мы все, все понемногу, да вот и я, например, тоже. Я боюсь менять то, что меня не устраивает в моей жизни, потому что существует очень много того, что меня устраивает. И оно тоже может разрушиться, если начать что-то менять». «Оксана Васильевна», — в комнату заглянула медсестра, — «вас к телефону. Говорят, что это очень важно. Зайдите в кабинет к главному врачу». Оксана сделала удивленное лицо и вышла из комнаты. Вернувшись, она грустно уселась на кровать и посмотрела на дождавшегося ее Василия Сергеевича глазами, полными отчаяния. «Что случилось, Оксаночка?» — с искренней заботой спросил он. «Случилось то, что мне придется срочно вернуться на работу. У них там проблемы. За мной уже выслали машину». «И что? Вы там такая важная шишка, что без вас никак?» — улыбнулся Василий Сергеевич. «Я там самый главный начальник», — вздохнула Оксана. «Видимо, плохой начальник». «Это почему?» — возмутилась Оксана. «Да потому что, когда работа построена естественно и гармонично, то начальник практически не нужен. Он только контролирует и иногда корректирует процесс. А если без начальника начинаются проблемы, значит, это не начальник, а лошадь ломовая, которая тянет на себе воз и ни с кем не хочет делиться ни ответственностью, ни властью, ни, соответственно, деньгами. Эти слова больно резанули Оксану. На лице возникла гримаса обиды. «Да что вы знаете о моей работе?» «Практически ничего. Но если хотите, то можете рассказать о ней. Я с удовольствием выслушаю вас». Оксана грустно улыбнулась. «Вы что, работаете психологом?» «С чего вы взяли?» «Это у них основная фраза. Хотите об этом поговорить?» «Нет, Оксана, я не психолог, но в мои обязанности тоже входит выслушивать людей». «И кто же вы, если не секрет?» «Я священник». Возникло молчание, которое через несколько секунд нарушила Оксана. «Вот это да! А я так неуважительно отзывалась о ваших коллегах и вообще о церкви. Извините». «Да ничего, я привык». «Как привыкли? Как вы могли к этому привыкнуть? У нас ведь народ очень любит церковь». «С чего вы это взяли, Оксаночка?» «Как с чего? Да взять бы хотя бы мою маму. Она с утра до вечера готова торчать в храме и меня туда все время агитирует. А вот если взять Пушкина, Толстого, да и просто русские сказки, то не очень-то там нашего брата жалуют. Все норовят выставить этакими пузатыми да жадными бездельниками. Да по лбу нащелкать». Оксана засмеялась. «Не переживайте, Василий Сергеевич. Купцов народ тоже не очень жаловал. А я отношусь именно к купеческому сословию. Так что мы с вами в одной лодке». «Но на чем мы с вами остановились? У меня осталось так мало времени, а вы еще так много обещали мне рассказать». Возвращение. На следующее утро за Оксаной приехал Алексей. Оксана стояла возле джипа, подставив лицо утреннему солнцу и июньскому ветру. Между сомкнутыми ресницами пробивалась слеза. Оксана вспоминала скупое прощание со своим новым другом, или даже, можно сказать, со своим вторым отцом. Перед уходом Оксана зашла в его комнату, чтобы попрощаться и взять список литературы, которую Василий Сергеевич обещал для нее подготовить. Они грустно посмотрели друг на друга. «В пионерском лагере мы обычно обменивались адресами и обещали писать друг другу письма», — сказала Оксана. «Ну и что, писали?» — улыбнулся Василий Сергеевич. «Одно-два, потом все прекращалось. Затягивала новая жизнь, новые друзья, все забывалось. Но я не хочу, чтобы забылось то, что было здесь». Василий Сергеевич покачал головой. «Боюсь, что писать друг другу письма у нас не будет времени». «Это точно. Поэтому я и не прошу ваш адрес. Но я надеюсь, что через год мы снова встретимся здесь, в период цветения деревьев. Да? Замечательно. Я согласен». Они немного помолчали, глядя друг на друга, и Оксана развернулась, чтобы уйти. Уже на пороге она услышала: «Спасибо вам, Оксаночка. Благодаря вам я перестал чувствовать себя одиноким». На обратном пути Оксана въезжала в рабочие будни. Она изучала документы, разговаривала по телефону с партнерами и простраивала стратегию выхода из создавшегося кризиса. Когда они въехали в город, от монастырских стен ее недавней обители, Оксану отделяла не просто дорога в несколько сот километров, а огромная психологическая пропасть. Оксана-философ уснула. К жизни вернулась Оксана-бизнесмен. Не заезжая домой, она сразу поехала на работу. Войдя в офис, она окинула всех взглядом, который снова приобрел характерный стальной оттенок. Работники, как кролики под гипнозом удава, замерли там, где этот взгляд их настиг. Оксана заняла свое место в президентском кресле и начала внеплановую оперативку, посвященную ее возвращению из отпуска. «Ну, Софья Александровна, объясните мне еще раз, почему я вынуждена была прервать свой отпуск и срочно вернуться?» Соня встала и еще раз объяснила ситуацию. Вкратце все было так. Конкуренты выбросили на рынок товар намного дешевле того, который поставляла на этот же рынок их компания. В результате реализация их товара временно приостановилась, и по этой причине на счет не пришли вовремя деньги, которые планировалось отправить на погашение кредита. Поэтому на погашение кредита были отправлены деньги из фонда заработной платы, и всем работникам задержали выплату зарплаты. Так, и в чем проблема? Проблема в том, что работники требуют выплаты зарплаты немедленно и отказываются работать, пока долг по зарплате не будет погашен. Что, забастовка? Да, уже неделю. Замечательно. А вам не пришло в голову снизить цены на наш товар? Это вопрос к начальнику отдела реализации. Оксана перевела взгляд на начальника отдела реализации. «А что я мог сделать?» – возмущенно заговорил тот. «Отдел маркетинга сообщил мне об этом демпинге слишком поздно. И для того, чтобы снизить цены, пришлось бы объехать все магазины и поменять накладные. Во-первых, это двойная работа, за которую нам никто не заплатит. А во-вторых, главный бухгалтер не одобрил бы этого». Оксана перевела взгляд на главного бухгалтера. Женщина с одутловатым лицом злобно поджала губы и немедленно возразила. «Но вы ведь не обращались ко мне с этим предложением. Откуда вы знаете, что я бы не одобрила?» «Да потому что это была ваша инициатива. Задрать цены до максимума, мотивируя тем, что на рынке нам нет конкурентов. А они взяли, да появились. Но вы ведь не сообщили мне об их появлении?» Оксана хлопнула по столу рукой. «Прекратите препирательство!» — крикнула она, подтирая отбитую ладонь. Какой смысл сейчас искать виноватых? Надо исправлять сложившуюся ситуацию. Вы, Юлия Петровна, срочно посчитайте минимально возможную цену на этот товар. А вы, Сергей Юрьевич, срочно снаряжайте всех менеджеров в магазины на переоценку товара. Но что еще? Весь персонал бастует. Пока не выплатят зарплату, никто не пошевелит и пальцем. То есть как? Оксана захлопала глазами в крайней степени удивления. Но если нет денег, то как мы сможем выплатить зарплату, пока не начнется реализация? В комнате воцарилась тишина. Оксана обвела взглядом всех начальников отделов. В их глазах не чувствовалась озабоченность возникшей ситуации. Кто-то смотрел в окно, кто-то на Оксану, кто-то на часы. «Юлия Петровна, а бухгалтерия тоже бастует?» «Да, и бухгалтерия тоже», — качнув вторым подбородком, произнесла Юлия Петровна. «И вы, видимо, тоже?» «Я? Ну, понятно». Оксана перевела взгляд на других начальников. «А есть здесь кто-нибудь, кто не бастует?» «Я не бастую», — донесся из угла голос ее верного шофера. «И я», — подняла руку Соня, с надеждой оглядывая всех присутствующих. Больше никто руку не поднял. Оксана закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Несколько минут она что-то обдумывала, после чего задала вопрос главному бухгалтеру. «Какая сумма задолженности по зарплате?» Юлия Петровна назвала цифру. «Алексей, продавай мой Мерседес. Должно хватить». «Господа», — обратилась она к присутствующим, — «деньги будут». Все обрадованно зашуршали. «На расчет», — закончила фразу Оксана. «Все, кто желает получить деньги, должны написать заявление по собственному желанию. София всех рассчитает». В комнате наступила гробовая тишина. Такого поворота событий никто не ожидал. Все продолжали сидеть на своих местах. «Господа, я прошу донести эту весть до ваших подчиненных», — нарушила молчание Оксана. «Кто не желает писать заявление по собственному желанию, будет уволен по статье за невыполнение своих служебных обязанностей». «Вы блефуете, Оксана Васильевна», — с презрением произнесла Юлия Петровна. «Нельзя уволить всех сразу. Это равносильно убийству собственной компании». «А с чего вы решили, Юлия Петровна, что я не собираюсь ее убить?» — радостно воскликнула Оксана. «Я не понимаю, как раньше эта гениальная идея не пришла мне в голову. Мне надоело каждый день видеть ваши жадные и ленивые физиономии. Я хочу освободиться от вас и освободить вас от себя. Все, господа, оперативка закончена, все свободны. Алексей, поехали домой». Она встала и вышла из кабинета. Тем временем в деревне. Александр сидел под деревом в позе лотос, прислонившись к шершавому стволу и закрыв глаза. Но лицо его не выглядело умиротворенным, как это обычно бывает у человека медитирующего. Скорее, оно отображало страсти, бушующие в душе молодого человека. Вот уже несколько дней Александр сражался со своим кубиком. Сначала он вообще не мог сосредоточиться на этом занятии. Его постоянно отвлекали разные пустые мысли. Стоило только, например, ему нарисовать образ стен, как какая-то лохматая серая сущность мультяшной внешности вламывалась, а точнее прорывалась сквозь них, как сквозь бумагу, и начинала заливисто хохотать противным скрипучим голосом и показывать пальцем на него, сидящего посередине этого ненадежного, как оказалось, укрытия. «Ой, посмотрите на ведьму! Ха-ха-ха! Он возомнил себя великим знахарем, «Ой, держите меня!» И сущность падала, держась за живот и катаясь по маленькой хрупкой комнате, производя в ней великие разрушения. Своим поведением эта тварь напоминала Александру противного соседского мальчишку, который все время задирал его и смеялся над ним. Кончилось тогда все тем, что Санька, будучи еще дошколенком, разбил нос этому весельчаку, не посмотрев на то, что тот выше его на голову. Но разобраться таким же образом с серой тварью не получалось. После каждого удара в нос она с ревом убегала куда-то вдаль. Но стоило отстроить стенки заново, как опять проламывала их и начинала издеваться с новой силой. Александр рассказал об этом явлении Владимиру, чем вызвал у него смех до слез и короткую рекомендацию: «Сам разберись со своими внутренними тварями». Александр разобрался. Решение пришло неожиданно в виде тележки с кирпичом и носилками с цементом. Во время студенческих каникул Александр ездил работать в стройотряд, поэтому хорошо знал, что надо с этим делать. Взяв из воздуха, прямо как в мультике, мастерок, он ловко выложил стены кубика из кирпича, залил пол цементом, наложил потолок из прочных дубовых досок и снова уселся в центре. Не прошло и минуты, как серая тварь снова попыталась вломиться в его убежище. Но вместо победного хохота Александр услышал из-за стенки жалобное поскуливание. Очевидно, тварь обломала ногти, а прочный кирпич. После этого лохматая сущность еще немного поскреблась, пытаясь найти слабое место в стенках, но через некоторое время удалилась с громким рыданием и обиженными угрозами. После этого Александр уже мог спокойно сидеть и строить свой кубик. Но начались другие проблемы. Во-первых, сильно заболела спина. Потом началась головная боль. А через неделю занятий взбунтовалась печень со всеми вытекающими отсюда последствиями. Последствия вытекали буквально из всех возможных мест. Жуткие рвота и понос сопровождались высокой температурой и ознобом. Состояние было очень похоже на желтуху, которой он заразился в армии. А с этой заразой шутки плохи. Александру было не столько плохо, сколько страшно. Он лежал под яблоней и вспоминал, как лежал в госпитале под капельницей. Каждый час его состояние контролировала симпатичная медсестра. Брала анализы, ставила уколы. Раз в день его посещал главный врач и с озабоченным лицом интересовался его здоровьем. Тогда Александр чувствовал, что его жизнь в надежных руках советской медицины, что за нее несут ответственность опытные врачи, и поэтому он был спокоен. А сейчас Рая напоила его каким-то отваром, после которого в его состоянии ничего не изменилось. Рая пожала плечами и сказала: «Ну, если раковая шейка не помогла, значит, само пройдет». Этот оптимистический прогноз не добавил Александру спокойствия, и он попросил Раю сходить за Владимиром. Владимир пришел через пару часов, спокойно сел возле измученного Александра, заглянул ему в глаза и сочувственно спросил: Ну что, брат, колбасит? У Александры не было сил, чтобы состричь что-нибудь в ответ. Поэтому он просто кивнул, с надеждой глядя на друга. «Ничем помочь не могу», — развел руками Владимир. «Это у тебя ломка, побочный эффект от первого упражнения». Александр изобразил удивление. «Да-да, не удивляйся. У меня тоже было обострение хронических заболеваний, когда я его делал. Горло заболело и ухо. Дед твой мне тогда сказал, чтобы я не волновался. А главное, не прекращал делать упражнения, во что бы то ни стало. А болезнь сама пройдет». Это известие успокоило Александра, и оставшуюся неделю он честно выполнял упражнения в перерывах между сном под яблоней и туалетом. Не блеф. «Ну, Ксюха, ты даешь!» — восхищенно заговорил Леха, когда они отъехали от офисного здания. «Классно ты их! Перепугались, засуетились начальники хреновы. Сейчас, как миленькие, отменят свою забастовку и побегут пинать работников». «Как отменят?» Оксана удивленно посмотрела на Алексея. «Ты что, хочешь сказать, что это начальники отделов ее организовали? А ты что думала, что это бунт народных масс? Конечно, начальники и бухгалтерша во главе этой банды». «Подожди, подожди. Это твои домыслы или ты это точно знаешь?» «Ой, Ксюха, где-то ты сильно умная, а где-то такая наивная, что я прямо удивляюсь. Ну, сама подумай. Как простые работники могли организовать забастовку? Из-за чего? Из-за недельной задержки зарплаты? Да они и дольше ждали. Первый раз, что ли?» «Действительно. По-моему, все это было специально сделано, чтобы появился повод выставить тебе ультиматум от начальников отделов. А ты взяла и обломала их. Ну, молодчина». «А чего они хотели-то?» «Как чего? Повышение зарплаты, наверное». «Так для этого можно было просто собраться и вежливо попросить, а не пилить сук, на котором сидят. Нет, что-то здесь не то». «Да какая разница, чего они хотели? Теперь уже точно не хотят. Теперь они полгода будут как шелковые». «Какие полгода, Леш? Ты что, не слышал? Они все увольняются. Либо по собственному, либо по статье. И это не блеф. Я серьезно». Алексей оторвал взгляд от дороги и перевел его на Оксану. «Как это серьезно? Ты что, с ума сошла?» «Смотри на дорогу!» — заорала Оксана. «А то кому мой джип разбитый нужен?»